самолично. Корова-пролетарка, котенок Васька, купленный для ловли мышей в подполе за 15 копеек на прошлой неделе у алкаша Сморыгина, свинья Зинка и кабан, враг народа. Жена Лубянкина, тетя Тонь, была очень хорошей тетенькой, но какой-то мелкой и суетливой. Продавщица Бескудникова из промтоваров признавалась, что за всю ее работу Тонька Лубянкина не давала ей денег бумажками, а все только мелочью, хоть 10 рублей. И в доме у Лубянкина полно было всякой мелкой чепухи, занавесочек там, салфеточек, вышивок, половичков. Подходя к дому, я увидел, как на скамеечке у низенького заборчика и вокруг по всему двору стоят горшочки и баночки с цветами и рассадой. Я прошел мимо них, взлетел на крыльцо и открыл дверь. Лубянкин сидел в большой комнате под картиной «Девятый вал», читал газету «Социалистическая индустрия» и гладил котенка Ваську у себя на коленях. — Ты к кому? — оглянувшись, удивленно спросил он. — К вам? — запыхавшись, ответил я и сел на сундук напротив него. — В чем дело? — спросил он, откладывая газету. Васька принялся ободать головой его заскорузлую, как подошву ладонь, а я перевел дыхание и сообщил. — Вы только не пугайтесь. У нас мужики решили денежный поезд ограбить. — Так, прикрой дверь и сядь за стол, — строго велел мне Лубянкин и прихлопнул окошко, пока я бегал. — Какой денежный поезд? — спросил он, когда я вернулся и сел. Я поскреб башку, соображая, как мне все это рассказать, и более-менее связно изложил все, что я слышал о поезде. — Но, — сурово согласился Лубянкин, — я еще давеч об этом знал. — От кого? — опешил я. — От кого надо? — строго отрезал Лубянкин. — И он тоже от тетки Меркиной. Разочарованно понял я. Яркий костер моей страсти подернулся пеплом сомнений. — Так что за мужики там в банде? — профессионально начал выяснять Лубянкин. — Фамилии, номера цехов, явки. — Колька Меркин, — неуверенно выдал я, — и все меченые. Есть улики. Они... И тут я похолодел от внезапно нахлынувшего воспоминания. — Они застрелили Половинкина. — Кого? — шептом завопил Лубянкин, выпучив на меня свои шары. Клянусь, что если бы они грохнули Ниппеля или Огрейка, он бы спросил, чего. А тут его поразила именно жертва, именно то, что это Половинкин. Половинкин? С искаженным лицом переспросил он. Ага, обомлев, подтвердил я. Лубянкин вскочил и забегал по комнате. Вдруг он остановился в дальнем углу, искоса глянул на меня и тихо спросил, — что, подловил провокатор? Я даже не понял, что это он мне говорит, и даже оглянулся по сторонам, а потом осторожно посмотрел в окно. И тут, за сиренью в палисаднике, я увидел, как по улице спокойно шагает убитый Половинкин в натуральном, так сказать, виде. Я повернулся обратно к Лубянкину, ничего не соображая. Вот ты и попался, знаменитый контрразведчик, — медленно и злорадно сказал Лубянкин. Я цепенел. Мне снова захотелось оглянуться. Лубянкин, не торопясь, вынул из кармана пистолет и наставил его на меня. — Руки вверх, мятежник, — велел он. Я почувствовал, как руки сами собой поднялись у меня над головой. — Кто руководил этим расстрелом? — быстро спросил Лубянкин. — Орленко, — пискнул я. — А-а-а, вот ты где, майор Олего! — кивнул Лубянкин. — Узнаю почерк! Он подошел к столу, вытянул руку и уткнул дуло пистолета мне в лоб. — Сейчас как садает, — подумалось мне. — Ну-с! Неуловимый Васка, то есть восставший армии свободы, контрразведывательный агент. И где же у ваших повстанцев информаторий? И тут как бы случилось чудо.